Глава 21. Тереза в тот день не работала, во всяком случае в ресторане. Женщина за стойкой сообщила мне, что сегодня она помогала в аэропорту и должна была провести там час или два. Как добраться до аэропорта, я знала хорошо. Я вела свой новый, для меня, пикап по той самой дороге, по которой мы в первый день ехали с донором, и обратила внимание на место, где я вроде бы увидела Маргаритку. Но маргариток там не было и вообще никаких цветов. Аэропорт был пуст, никаких самолетов, а поскольку время ланча еще не настало, то и посетителей в кафе тоже не наблюдалось. Во всем помещении я обнаружила всего одного человека. В комнате для багажа, рядом с офисом Фрэнка, молодая женщина переставляла ящики из старого морозильника в более новый. «Тереза?» — спросила я, подходя к ней. «Да?» — она обернулась ко мне. «Чем могу помочь?» Я замялась, не зная, как представиться. «Вы та девушка из Денвера со шрамом на голове?» Тереза вытерла ладони от джинсы и подошла ко мне. Однако здороваться не стала, а скрестила руки на груди и уставилась на меня. «В чем дело?» Она была совсем молодой. Вероятно, ей даже 20 еще не было. Высокая и стройная, с широкими плечами пловчихи. Темные волосы и глаза девушки были не совсем тех же оттенков, что у ее тети, но вот ресницы тоже оказались длинными. Работа ее явно была нелегкой. На лбу выступила испарина, и девушка то и дело сдувала челку с лица. «Да, это я», — подтвердила я ее догадку. «Я только что разговаривала с вашей тетей Мейпер». «Правда?» «Вы действительно слышали спор между Линдой Раферти и каким-то неизвестным человеком несколько дней назад?» Она поколебалась. «В общем, да, но не понимаю, почему я должна говорить об этом с вами?» Она развернулась и направилась обратно к морозильным камерам. Я поспешила за ней. «Вам нужна помощь?» «Да, мне нужно все это переложить, иначе они растают. Старая морозилка сломалась, а эту только сегодня привезли на пароме». Мы взялись за работу, вдвоем перетаскивая тяжелые ящики. «Я буду работать в петиции», — объяснила я. «Подумала, что можно было бы написать статью о Линде. Я слышала, многие не верят в версию о самоубийстве, но я сама пока не уверена». «Не представляю, зачем писать статью, хотя я тоже не верю, что она могла себя убить. Но, может, нам всем просто трудно с этим смириться. Жалеем, что не смогли ей помочь». «Сколько вам лет?» 21, улыбнулась Тереза. «Учусь на психолога в университете Анкориджа». «Впечатляет, и все же спор вы слышали». «Да, Грил уже знает». «Невысокий парень в вязаной шапке?» «Ага, в оранжевой. Такая яркая. Я, наверное, поэтому их и заметила. Грилу я тоже об этом сказала». «Отлично. А вы близко знали Линду?» «Были в хороших отношениях, но не дружили». Тереза подняла самый тяжелый ящик. Я взялась за другой конец, чтобы помочь ей его донести. «Боже, и во всех ящиках рыба!» «Да, туристы приезжают, рыбачат, ловят лосося, палтуса, даже крабов и всякую другую живность. Пип все это нарезает, и мы храним рыбу здесь, пока они не уедут и не заберут все с собой. Мы так делаем даже для тех, кто приезжает на пароме, а не на самолете. Если у Пипа заканчивается место, то мы запасной вариант». «Отличный сервис». «Ну, никому не хочется, чтобы рыба воняла, и нам нравится, когда приезжают туристы, так что всем хорошо». Я почувствовала, что мой лоб тоже покрывается испариной. Ощущение было приятным. Мне явно надо чаще заниматься физическим трудом. «Если вы считаете, что Линда не совершала самоубийство, то кто мог ее убить?» «Представления не имею». Тереза выпрямилась и уперлась руками в бока. «Грил мне таких вопросов не задавал». «А они с мужем ладили?» «Насколько я могу сказать, да, но...» «Был кто-то еще». Она замолчала, вытирая лоб тыльной стороной руки. «Не, те девочки не опасны». «Подопечные Бенедикт Хауса?» «Да, там часто интересная компания собирается. Но к нам редко, когда приезжают реально опасные преступники. По крайней мере, Ви так всем говорит». Тереза потянулась за следующей коробкой. «Но вы считаете, что у кого-то из теперешних жильцов могли быть проблемы с Линдой Раферти?» «Не знаю, но та, которая с короткими волосами и всегда недовольная, встречалась с Линдой довольно часто. Это было непривычно». «А сколько привычно?» «Нисколько, если честно. Если мы вместе не работаем, а такое случается, мы все тут помогаем, то не могу даже представить, по какой причине они с Линдой могли бы друг с другом общаться. Мы не боимся девочек Виолы, но все же стараемся держаться от них подальше, понимаете?» «Понимаю. То есть Уилла, это ведь она была?» «Думаю, да». «И вы ее видели вместе с Линдой?» «Да, и довольно часто. Вообще-то...» «Что?» «Я только что подумала, может, это с ней Линда тогда спорила. Я ведь видела только спину, шапку и куртку. Решила, что это парень. Но, может, нет?» «Черт, я теперь не знаю». «Вы должны сказать Грилу». «Скажу. Как только Фрэнсис вернется, сразу поеду к нему в офис». «Я подумала предложить ее подменить, но не решилась». «Если в ее обязанности входили не только ящики с рыбой, но и что-то, касающееся самолетов, моя помощь вполне могла привести к проблемам». «Хорошая мысль», — подбодрила я. «Если я вдруг увижу Грила, вы не против, если я ему сообщу?» «Вовсе нет. Помогите мне с этим». Тереза подхватила края еще одного большого ящика со дна морозилки. Я потянулась и взялась за другой конец». Глаза Грила выдавали напряженный мыслительный процесс. «Может, он жалеет, что привлек меня к расследованию смерти Линды, но шеф меня удивил». «Правда?» — спросил он. «Это очень интересно. Может, и правда, Уилла?» Отделение Грила располагалось в бревенчатой хижине. Центр городка был рядом, но здание так надежно спряталось среди густых деревьев, что не сразу разглядишь. Пять стертых и прогибающихся ступенек вели к крытой веранде и двери небольшого старого дома. Внутри стояли четыре составленных вместе пустых стола, а за стеклянной стенкой располагался кабинет Грила. Когда я вошла, он удивился, но успокоился, услышав, что у меня все в порядке. На вопрос о Терезе ответил, что она еще не звонила. Это меня совершенно не удивило. Когда я уходила, как раз приземлился небольшой самолет, и Тереза явно собиралась помогать с высадкой, пассажирами и их багажом. На мое предложение помочь она ответила, что я могу идти заниматься своими делами. Я кивнула, отвечая Грилу. «И еще тот спор с Тринити. Конечно, я не имею права делать вывод об убийстве, но не странно ли, что у всех этих женщин были с Линдой какие-то отношения?» Тереза сказала, что по большей части люди стараются не лезть к подопечным Виолы. «Так и есть, они у нас не задерживаются». «Кошелек так и не нашли?» «Мне об этом ничего не известно». Телефон на столе Грила зазвонил. Я была рада, что в некоторых частях света еще есть кабельная телефонная связь. «Грил», — произнес он в трубку. «Привет, Тереза». «Да, мисс Риверс как раз здесь. Ага, очень интересно». Он сделал какую-то пометку в углу блокнота, лежащего на столе. «Я спрошу у Ви». «Спасибо за звонок. Хорошо, буду на связи». Грил повесил трубку. Чтобы узнать содержание его заметок, нужно было или подождать, пока он не скажет мне сам, или встать и посмотреть. «Тереза сказала, что при разговоре с вами она кое-что вспомнила, что когда она говорила про оранжевую шапку, всплыла одна деталь. Была еще надпись на спине куртки. Тигры!» «Грил, на следующий день после приезда я нашла пластмассового тигра в лобби Бенедикт Хауса. Я решила, что это какая-то безделушка, вроде украшения интерьера. Я никому ничего не сказала и просто оставила фигурку на стойке». Потом спросила Виолу. Она ответила, что ничего не видела. «Мы не обсуждали этот эпизод. Он казался пустяком, но теперь...» «Теперь везде тигры», — задумчиво подхватил Грил. Я подумала, что ему пора звонить Виоле и спрашивать, нет ли у кого-то из ее подопечных талисмана в виде тигра. Может, детройтские тигры? Профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге, основан в 1984 году. Но я знала, что все бывшие заключенные были из Анкориджа. Но хозяйка фигурки вполне могла оказаться владелицей оранжевой шапки и куртки. Грил, Раферти ведь были из Южной Каролины. У какой-нибудь местной команды нет символики или названий с тиграми? Я в этом не уверен. Вот и я тоже. Нет, я имею в виду, что они на самом деле из Южной Каролины. Что? Но я нашла это в интернете. Грил откинулся на спинку. «Бьюсь об заклад, я нашел то же, что и вы. Но после нашего вчерашнего разговора мне пришло в голову кое-что еще. Вы нашли хоть одну фотографию Джорджа, кроме той, что есть в местной приветственной статье? Вы можете быть уверены, что Раферти из интернета — это те же самые Раферти?» «Вы засомневались только из-за отсутствия снимков?» «Нет». Я засомневался, потому что это Бенедикт, штат Аляска, и люди иногда едут сюда, чтобы спрятаться. Вы пытались найти Бет Риверс в интернете? Я уставилась на него, открыв рот. Полагаете, они сменили имена? Думаю, вполне вероятно. Черт возьми. Вот именно. Должен же быть способ все выяснить. Они вполне могли с умом замести следы. Уж вам об этом должно быть кое-что известно. Но мне даже в голову не приходило, что они могли оказаться не теми, кем представлялись. Все может быть. Я по-прежнему не знаю наверняка. По идее, вероятность того, что Линда и Джордж врали насчет своих имен, лежала на поверхности, прямо у меня под носом. Я ведь делала то же самое и ни разу не подумала о том, что это может прийти в голову кому-то еще. «Вы ведь знаете больше?» — спросила я. «Вы только вчера начали подозревать». «Я сделал пару звонков в Южную Каролину. Мои знакомые сейчас все выясняют, они со мной свяжутся». «Может, Виола видела кепку или куртку на ком-то?» «Может быть. Я у нее спрошу. Но сначала хочу дождаться новостей от ребят из Южной Каролины». Я открыла было рот, чтобы спросить, почему, но интуиция подсказала ответ быстрее. Грил не хотел поднимать шум вокруг Виолы и ее подопечных. Если шеф хоть немного похож на моего деда, он постарается собрать побольше информации, прежде чем задавать вопросы, которые могут скорее создать проблемы, чем реально помочь расследованию. Выдержав долгую паузу, я сообщила: «Я сегодня собираюсь на урок вязания». «Чтобы научиться вязать или ради статьи?» «Ни то, ни другое. Хочу понять, смогу ли выведать что-то полезное. Это ничего?» «Вполне возможно, что и нет, но все же будьте осторожны и не делайте глупостей. И расскажите мне, если что-то узнаете». «Расскажу», — Грил продолжил. «Пожалуйста, не пишите об этом статью. Не сейчас. Давайте попробуем сначала найти убийцу». «Уверен, петиция сможет еще какое-то время прожить без журналистских расследований. Подождите пока, а чуть позже сможете обо всем написать, если захотите». «Хорошо», — ответила я, даже не подумав возражать. «Отлично. А теперь, Бет, возвращайтесь в ваш офис или в хаус и отдохните. Может, получится пока поработать над книгой». «Неплохая мысль». Я поднялась, чтобы уйти, но когда я уже открывала дверь, Грил меня окликнул. «Бет, у вас все в порядке?» «Мне лучше», — я грустно улыбнулась. «Впервые за много недель». «Больше похоже на себя прежнюю». Улыбка исчезла с моего лица, но не потому, что его слова меня расстроили, и мне и в голову не пришло сказать неправду. «Нет, Грил, боюсь, той меня больше нет». Но я собираюсь приложить некоторые усилия и создать ее улучшенную версию. Грил кивнул. Когда я садилась в пикап, то подумала, что пора уже позвонить маме.